Задание 18. Здравствуйте. Скажите, Виктор дома? Нет, его нет. Извините, вы не знаете, где он сейчас? Не знаю. Утром он пошел в университет. Спасибо.